Глава 16. Я не пожалела, что согласилась устроить Вареньке мастер-класс. Теплый и мягкий воск в руках, кропотливая и мелкая работа успокаивали. Голова занята не обидами и кучей дел, а простыми и конкретными задачами. Как аккуратнее слепить восковую модель будущего крепления для когтя? Как сделать форму и не забыть литник и канал для отвода газов? А уж шлифовка подсушенных когтей и вовсе ощущалась чем-то вроде медитации. Монотонное движение, постепенно проявляющийся блеск, никаких мыслей о делах, ссорах и обидах. В конце концов, две формы для отливки отправились сушиться на печь. Варенька получила обещание, что мы непременно продолжим завтра, а я — состояние почти буддийского спокойствия. Настолько, что даже холодная вежливость на лице Стрельцова за ужином меня не задела, а бесконечные благодарности землемира за сутки отдыха в моем доме не утомили. Оказывается, есть своя прелесть в занятии чем-то не жизненно необходимым, а просто для удовольствия. Пожалуй, хорошо, что возни хватит на несколько дней. Сделать отливку, дождаться, пока она застынет, счистить заусенцы и отполировать как следует. А потом заняться вышиванием, что ли? В прошлой жизни мне эта наука так и не далась. Глядишь, в этой получится. Я сознательно не стала лезть в дела после ужина. Из житий святых получилось снотворное не хуже чайка Марьи Алексеевны. Ночью меня никто не дергал, так что проснулась я рано и совершенно отдохнувшей. Но все же оказалась не самой ранней пташкой. Кухню наполнял аромат доброго мясного бульона, а у стола стоял Стрельцов. Правда, в первый миг мне почудилось, что на моей кухне хозяйничает кто-то посторонний. Сейчас он вовсе не походил на сухаря в застегнутом на все пуговицы мундире. На столе лежали аккуратные полукольца лука, белые кружки порея, ломтики какого-то корня, а сам граф шинковал морковь. Я залюбовалась им. Длинные изящные пальцы, сжимающие кухонный нож, которым он орудовал так же ловко, как и пером, или, как я была в этом уверена, шпагой. Закатанные рукава, открывающие сильные предплечья. Полурастегнутый ворот рубахи, в котором тоже было на что посмотреть. Косынка, повязанная на голове, придавала ему совершенно домашний и потому неописуемо притягательный вид. И одновременно эта же косынка в сочетании с просторной рубахой наводили на мысли о романтических морских разбойниках, только серьги в ухе не хватало. Наши взгляды встретились. На его скулах появился румянец, и я осознала, что таращусь на него. Ну, прямо как влюбленная дурочка. Поспешно отвела глаза. Куда меня понесла разбушевавшаяся фантазия? «Доброе утро!» Голос внезапно сел, пришлось прокашляться. «Доброе!» По его тону предположить, что утро действительно доброе, было невозможно. «Простите мое своеволие, но вы отдыхали, а блюдо требует времени. Нужно поставить все до отъезда, чтобы после нашего возвращения нужно было лишь запанировать и изжарить». И я кивнула. И обнаружила, что снова глазею на него, будто на чудо какое. Нож в его руках ходил ровно и быстро. Явно графу. Графу. Не впервой было готовить. «Давайте я помогу». «Не стоит», — отмахнулся он. «Остались сущие мелочи. Порезать корень сельдерея, который девочки сейчас дочистят, и сложить потом мясо. Печь стушит его сама». Только сейчас я обратила внимание, что Стеша и Акулька примостились у рабочего стола и, кажется, вот-вот оттяпают себе пальцы, ошалело таращась на сиятельного графа, режущего овощи. Пауза начинала затягиваться. Стрельцов явно тяготился моим присутствием. Не мудрено после вчерашнего-то. Вежливость требовала поблагодарить его и уйти, но ноги будто приросли к полу. «Это в самом деле рецепт императорского повара», — полюбопытствовала я. «В самом деле». Его плечи расслабились, а голос стал мягче. «Он проиграл мне его в карты». Стрельцов улыбнулся чуть виновато. «Предполагалось, что я продам кому-нибудь рецепт, чтобы получить те деньги, которые месье Карем не смог мне выплатить. Но я решил, что остаться одним из немногих обладателей такого знания куда интереснее». «Понимаю вас. Деньги приходят и уходят, а знания остаются с нами навсегда». «Я тоже так думаю». Он улыбнулся, и у меня перехватило дыхание. Настолько эта улыбка не походила на его обычную светскую маску. Хотя батюшка счел меня дураком за отказ от легких денег. Я пожала плечами. «Предполагается, что родственники должны быть близки нам, как никто. Но частенько получается, что по-настоящему родную душу находишь не в семье». Стрельцов удивленно посмотрел на меня, и я сообразила, что ляпнула. В смысле, как это может быть воспринято? «Я вовсе не имела в виду...» Мысли запутались окончательно. «Не буду вам мешать», — выпалила я, сбегая с кухни. Замерла на крыльце. Очень хотелось постучать головой о резные столбики. «Ну почему? Почему я просто не могу нормально общаться с этим человеком? Куда делись прожитые годы, которые, по идее, должны были привести с собой мудрость? Кажется, я как раз тот случай, когда годы приходят одни». Я глубоко вздохнула. Прохладный воздух наполнил грудь ароматами свежей травы и цветущего чебушника. Весело чирикали воробьи. Природа жила своей жизнью, и ей не было дела до человеческих глупостей. И я, пожалуй, выкину их из головы. День обещал быть теплым и ясным, в самый раз для объезда владений. Но если я с этой белой кожей не хочу к вечеру превратиться в рака, надо позаботиться о шляпке и зонтике от солнца. Но сперва сбегать на пасеку, проведать пчел. Хотя они не должны бы роиться так рано. Не должны бы. Однако именно это они и собирались делать. Над пасекой кружилось множество пчел. Дед говорил, что первый, самый сильный рой, обычно вылетает ближе к обеду. Неужели я упустила первый рой? Обидно, если так. Но все же я решила не расстраиваться раньше времени. Бывают и исключения, в конце концов. Надо предупредить остальных, что поездка может задержаться, и принести привой. Будь в доме кто-то, умеющий обращаться с пчелами, другое дело. Я отлично помню, как страшно было стряхивать рой в первый раз. А ведь тогда рядом стоял дед. Я в свое время справилась со страхом, но не уверена, что мальчишки хотя бы попытаются. Никому не охота рисковать ради чужого добра. Когда я шла обратно, от пруда меня окликнула Варенька. «Глаша, ты чего бегаешь туда-сюда?» «Разве бегаю?» Мне казалось, что я шла вполне спокойно. Торопиться не было причины. И собираться рой начнет не сразу. И даже если я не успею с привоем, повисит несколько часов. Правда, снимать его с куста боярышника будет не так удобно, как заранее подготовленного шеста. Пчелы роятся. Нужно пересадить их в новый дом. «Ой, а можно я с тобой?» В этот момент поплавок из камышинки ушел под воду. Варенька неожиданно ловко подсекла. На леске забилась рыбина в две моих ладони. Я дернулась. Игнат, вставший при мне, как и полагалось, тоже напрягся, но графиня справилась. Бросила рыбу в подставленный соцким садок. «Игнат, я пойду помогу Глафире Андреевне и вернусь. А ты пока уйди здесь». Наверное, это должно было прозвучать как приказ, но мне послышалось в голосе Вареньки что-то вроде извинения. Мужик улыбнулся в бороду. «Как вам будет угодно, барышня? Пчела? Божья тварь! Работящая! Поглядеть на нее — одно удовольствие. А я пока за вашей удочкой пригляжу». Во дворе уже стояла телега, запряженная гнедой лошадкой, и переминались с ноги на ногу трое мужиков. Та плата, которую обозначил мне Герасим, подразумевала, что работники позаботятся о собственном транспорте. Доски сами из леса не придут, а тащить их на плечах пару верст радости мало. Дворник заступил мне дорогу, вопросительно заглядывая в лицо. Со стороны любого другого мужика это было бы хамством, но не мой, мог привлечь мое внимание только так или прикосновением. «Подними мальчишек, пусть притащит улей на пасеку. Пчелы роятся». Герасим хмыкнул, постучал себя в грудь. «Сам так сам», — не стала спорить я. Он приложил сложенные ладони к щеке, потянулся, зевнул. «Чтобы не ждать, пока эти лежебоки проснутся», — рассмеялась я. Дворник кивнул. «А чего это господа уже на ногах, а работники спят?» — возмутилась Варенька. «Разбудим», — не стала спорить я. «Но пока трое сонных мальчишек в себя придут, Герасим 10 раз успеет улей на место поставить. Бери шест, а я прихвачу привой». Мы успели вернуться вовремя. «Они не ужалят?» — поёжилась Варенька, глядя на снующих туда-сюда пчел. «Роевые пчелы обычно не агрессивны», — сказала я. «Вы уверены?» — поинтересовался из-за моей спины Стрельцов. «Его-то что сюда принесло?» Я оглянулась. Граф снял косынку, но не накинул ничего поверх рубахи, и тонкое полотно под лучами утреннего солнца почти не оставляло простора воображению. Волосы растрепались, несколько прядей упали на лоб, и он откинул их небрежным движением. «Интересно, как пчелы реагируют на феромоны? Человеческие, я имею в виду. Что за дурь в голову лезет?» Я заставила себя отвести взгляд. «Если вы не станете бегать и размахивать руками, раздражая их. Или не вы?» Я выразительно посмотрела на Вареньку. «Понял», — Стрельцов молча сгробастал кузину за талию. «Эй!» — она шлепнула его по руке. «Не собираюсь я бегать. Если Глаша сказала, что пчелы сейчас не опасны, значит, так и есть». Исправник хмыкнул. «Пролетит какая-нибудь у тебя рядом с носом. И завизжишь, и забегаешь». Я заставила себя расслабить вдруг окаменевшие плечи. Еще я не ревновала к 15-летке мужчину, который в мою сторону и не смотрит. Сознание тут же подкинуло тот поцелуй. Я мысленно выругалась. Помрачение нашло, не иначе. Причем на обоих. От усталости и стресса. И вообще, пчелы. Я здесь ради пчел. Вот когда я буду пересаживать пчел из колод в новые ульи, тогда никого не позову. Всякое может быть. «Надеюсь, для меня вы все же сделаете исключение», — сухо заметил Стрельцов. «Особенно вас. Пчелы могут быть смертельно опасны». «Именно поэтому». Не хватало еще потом объясняться с властями из-за пострадавшего при исполнении должностного лица. «Думаете, мне будет приятнее объясняться из-за того, что одна из богатейших землевладелец уезда пострадала при моем попустительстве? Пока что все мое богатство верту эфемерно, учитывая размер долгов». Пока мы припирались, пчелы начали облеплять привой. Я пристроила шест, на котором он висел покрепче, и жестом отогнала всех на край поляны. «Герасим, ты можешь идти. Дальше я сама справлюсь», — сказала я. «В самом деле ему есть чем заняться». Сама я в это время заглянула в улей, пострадавшей от медведя семьи. Там тоже все шло хорошо. Пчелы спокойно работали, семья приняла новый дом. Я вытащила одну из рамок с расплодом и переставила в новый улей. Оставалось только дождаться, пока рой соберется окончательно, повиснет на привое плотным клубом. Зря я волновалась. Рой выглядел большим и сильным. Хорошая семья будет. Когда я пошла к привою, Стрельцов зашагал за мной. «Я справлюсь», — сказала я. «Не сомневаюсь в этом. Но мне ни разу не приходилось видеть, как занимаются пчелами. Любопытно же». Он улыбнулся, и я не удержалась. Улыбнулась в ответ. Взялась за шест, на котором висел привой с роем. «Давайте я». Стрельцов тронул меня за плечо и тут же отдернул руку, будто обжегся. «Эта штука выглядит увесистой». Я не стала спорить. Стряхнула пчел в подготовленный улей и стала ждать, пока они уйдут на рамки. «А они не улетят снова?» — полюбопытствовал Стрельцов. «Их удержит рамка с расплодом. Пчелы не бросят потомство». «Все же рамки — это ваше изобретение. Однако я слышал, что люди как-то отлавливают раи, и те не сбегают. Потому что их выдерживают в раевне, чтобы немного успокоились, и растратили часть запасов меда». «Вы действительно в этом разбираетесь», — задумчиво произнес он. Мы помолчали, наблюдая, как пчелы словно утекают в щели между рамками. «Какие они красивые!» — ахнула Варенька, тишком подобравшаяся к нам. Стрельцов вскинулся, будто собирался рявкнуть, но махнул рукой. «Красивые», — согласилась я. «И совсем не злые». «Это пока», — я улыбнулась, накрывая рамки холстиком. «Скоро они будут готовы защищать свой новый дом». «И командир у них достойный», — сказал Стрельцов, пристально глядя на меня. Я зарделась. Чтобы скрыть смущение, подхватила крышку улья. Стрельцов вынул ее у меня из рук, осторожно поставил на место. «Что-то еще?» «Все. Можем собираться и ехать, если у вас нет больше дел в доме». У Стрельцова дел не нашлось. Когда мы подошли к дому, Гришин уже заканчивал закладывать коляску, землемер сидел на скамейке под яблоней, явно радуясь солнечному дню. Я метнулась в дом за защитой от солнца. Шляпка для меня обнаружилась быстро, а вот зонтик-парасольку пришлось поискать. Я уже готова была плюнуть и уехать без него, чтобы не задерживать людей. Но Марья Алексеевна не позволила. Пришлось лезть в кладовку. И пока мальчишки двигали сундуки, чтобы достать нужное, я злилась на себя и за белокожесть, с которой обгораешь на солнце через четверть часа, и за бестолковость. Знала ведь, что сегодня ехать. Почему вчера не подумала? А заодно и на этот мир, где еще не изобрели кремов для защиты от солнца. Когда я раздраженная и одновременно смущенная тем, что семеро, точнее четверо, ждут одну, я выбралась из кладовки. Из кухни выходила Варенька. «Ты еще здесь?» — удивилась она. «А у нас такой улов! Погоди, я поеду с тобой!» «Мы не впихнемся в коляску!» — попыталась воззвать я к здравому смыслу. Тщетно. «Я попрошу Кира поехать верхом, он мне не откажет!» «Ты уверена?» «Не откажет, потому что барышня не может у всех на виду разъезжать в одиночку в компании трех мужчин». Любопытно, что Гришина она к компании не причислила. «Погоди, я мигом». Я покачала головой ей вслед. «Пусть родственники разбираются сами». Вышла на парадное крыльцо, к которому должны были подать коляску. И обнаружила, что там стоит еще одна. И из нее, кряхтя, вылезает Кошкин. Я мысленно выругалась. Стрельцов натянул на лицо безразличную маску. Гришин прикинулся простачком. Нелидов, кажется, напрягся. И только землемер остался равнодушен к появлению гостя, хотя, судя по всему, узнал его. Кошкин поклонился. Гришин вернул поклон, как и землемер. Стрельцов не шелохнул бровью, Нелидов кивнул. Я тоже была вынуждена кивнуть, изображая вежливую хозяйку. «Глафира Андреевна, рад вас видеть!» Купец похромал ко мне, добавляя на ходу: «И вас, господа!» Стрельцов дернул щекой. Нелидов едва заметно поморщился. «В самом деле, поклоны поклонами, но первым Кошкин должен был поприветствовать графа и исправника в одном лице, и только потом меня. Либо купец совершенно не знал этикета, во что мне было трудно поверить, учитывая, что он посватался к Глаше, чтобы получить дворянство. Либо сознательно демонстрировал, что я принадлежу ему, и потому в моем доме он имеет особые привилегии. «Вам бы с вашей ногой. Лучше бы сидеть дома, Захар Харитоныч», — мило улыбнулась я. «А еще лучше поклониться княгине Северской и попросить ее о лечении». Вряд ли, конечно, мое мысленное пожелание сломать ногу стало причиной его травмы, но человек все-таки. «Благодарю за заботу, милая». Кажется, скрежет моих зубов должен был быть слышен даже в больших комарах. «Но при всем уважении к княгине, даме в столь юные годы, пожалуй, рано тягаться с природой и обещать исцеление. Я уж старинными проверенными средствами обойдусь». «Воля ваша, Захар Харитоныч», — пропела я. «И нога ваша, вам и решать. Жаль, я не могу уделить вам больше внимания, прежде чем отправиться по делам». За спиной хлопнула дверь, Варенька выпорхнула на крыльцо, держа в одной руке трость, в другой — парасольку. «Вот я и готова», — воскликнула она. Кошкин поклонился и ей. Графиня вопросительно посмотрела на меня. «Захар Харитоныч Кошкин, купец, заглянул к нам выразить соболезнования в связи со смертью Агриппины Тихоновны», — сказала ей я. Графиня кивнула, разом потеряв интерес к чужому. «Кирилл, я хотела тебя попросить...» «Не при посторонних», — отрезал Стрельцов. Варенька надула губки и уставилась на Кошкина с видом «ходят тут всякие». «А далеко ли вы собрались, Глафира Андреевна?» — решил не сдаваться тот. «По делам имения», — холодно улыбнулась я, «которые едва ли представляют для вас интерес». «Ну что вы, Глафира Андреевна, ваши дела беспокоят меня, как мои собственные. К тому же негоже порядочной барышне разъезжать одной с мужчинами при всем честном народе. Боюсь, злые языки могут неверно это истолковать. Извольте в мою коляску». Он потянулся к моему локтю, и у меня лопнуло терпение. «Торговец учит дворянку правилам поведения в обществе?» Я скопировала интонации Людмилы Яковлевны, завуча, перед которой трепетали не только дети, но и директор. Кошкин открыл рот, но я не дала ему издать ни звука. «Раз уж вы так печетесь о правилах благопристойности, потрудитесь объяснить мне, каким же образом, по вашему мнению, поездка в сопровождении представителей власти и честных свидетелей, господина исправника, лица государственного и оберегающего законность, господина Нелидова, благородного дворянина, господина землемера, лица образованного и находящегося при службе, и господина пристава, верного слуги закона, может быть истолковано превратно, а путешествие наедине с вами, Захар Харитоныч, нет». Я чуть усилила голос, подпустив в него льда. «Разъясните мне, пожалуйста, эту тонкость вашего понимания приличий. И если позволите, кого из перечисленных господ вы считаете способным повести себя столь непорядочно по отношению к даме, чтобы их присутствие могло вызвать пересуды?» Я сделала паузу, позволяя словам дойти до сознания купца. «Как ваш жених, я», — начал он, — «должна напомнить вам, Захар Харитоныч, что я не давала согласия становиться вашей или чьей бы то ни было невестой», — перебила его я. «Если же вы получили такое согласие от моей многоуважаемой опекунши, к ней вам и надлежит обращаться за разъяснениями, по какому праву она могла что-то обещать от имени недееспособной подопечной. Недееспособная барышня не имеет права вступать в брак, а дееспособная вольна сама выбирать, за кого, когда и как ей выходить замуж. И уверяю вас, когда я задумаюсь о браке, я выберу человека, который будет считаться с моим мнением в отличие от вас». Я глубоко вздохнула, стараясь не дрожать от ярости. «Поэтому с вашей стороны лучший способ позаботиться о моей репутации, которая так вас волнует, немедленно покинуть мой дом и перестать распространять обо мне сплетни».